У моих родителей там дом, точнее, лачуга. Отец 1000 лет назад купил ее за бесценок. Никаких удобств, но домик миленький, недалеко от Авиньона, если вам это о чем-нибудь говорит. Я поделилась мыслями насчет поездки в Мадрид, и Ричард, в юности поживший в Испании, забросал меня советами о том, как мне себя вести и что стоит увидеть. В 10:30 я начала прощаться. На обратном пути я остановилась у ближайшего к дому супермаркета, чтобы купить молока и хлеба на утро. Стоявший передо мной мужчина выкладывал свои покупки на ленту с ужасающей, пугливой аккуратностью. Банку растворимого кофе, одну единственную булочку с заметным пятном грязи на поджаристой корке, консервы из тунца, большую банку майонеза, две упаковки бумажных платков. Мне вспомнился небрежно экстравагантный ужин у Хартов. «Уж они-то, — подумала я, — никогда не отовариваются в подобных магазинах, где цены зашкаливают, а о гигиене слыхом не слыхивали». «О нет!» Харты не упускают выгоды от оптовых закупок и наверняка устраивают шумные семейные набеги на флагман филиалов Sainsbury's в западном Хэмпстеде. Я с легкостью представила, как они разоряют магазинные полки, швыряя в тележки упаковки туалетной бумаги и перекрикиваясь друг с другом. «А как у нас обстоят дела с рисом, дорогая?» Мужчина у кассы провожал каждую свою покупку сосредоточенным взглядом. Дома он соорудит себе тоскливый сандвич с тунцом, размешает в кипятке ту стружку, что заменяет ему кофе, и поужинает перед телевизором по привычке всех одиноких людей. А потом обратится к щедрому запасу бумажных платков. Зачем они ему? Часто болеет, плачет втихомолку, мастурбирует. Молоденькая кассирша по ошибке приплюсовала мой хлеб с молоком к его чеку. «Нет-нет!» — злобно буркнул мужчина и, послав мне презрительный взгляд, со звоном опустил разделитель покупок на ленту. Я давно заметила, что одиночки терпеть не могут друг друга. Боятся, что общение с себе подобными умножит их собственную нелепость. Во время совместной поездки в Париж мы с Дженнифер наблюдали одну сцену. Служащий аэропорта Хитроу поинтересовался у двоих стоявших рядом толстяков, куда они летят. Толстяки, как оказалось, летели каждый сам по себе, и предположение, что они могут быть вместе, вызвало у обоих панику. Отпрянув друг от друга, они хором выпалили: «Он не со мной!» Я их очень хорошо понимаю. Даже мы с Дженнифер временами стеснялись впечатления, которые производили на окружающих. Поодиночке каждый из нас внимания не привлекало. Женщина после 40, заурядной внешности, для мира считай, что невидима. Другое дело вместе. Я всегда подозревала, что вдвоем мы становимся предметом для шуток. Еще бы! Две вопиющие одинокие дамы, которым больше не с кем провести свободное время —